Глава 12. Тоннель. «Сын, ты чего на свидание с фонариком ходишь?» «Я в твои годы предпочитал темноту. И кого ты в темноте выбрал?» Жмых медленно отнял бинокль от лица. Рыбник, нервничая, силой толкнул спутника в плечо. «Заснул, что ли? Где Орда?» «Там!» Напарник махнул рукой, и через пару минут нас сожрут. Они даже курс подкорректировали. «Жмых, очнись, ты жить хочешь?» Рыбник взял попутчика за ворот куртки, попытался встряхнуть. Вес у Жмыхи было прилично, поэтому манипуляции с курткой цвета хаки оказались напрасной. «Думай, Жмых, думай, что делать?» Хотя бы пару часов повременили с отходом из зимовья. Хотя, кто знает, возможно, монстры еще посетят сей оазис тепла и уюта. Прятаться было некуда. Ярослав уже прекрасно различал огромную биомассу, которую кто-то гонит неизвестно куда. Орда приближалась, причем с приличной скоростью. Оценив время в пару минут, Жмых погорячился. Рыбник лихорадочно соображал, что можно сделать. Уходить? Да, самый лучший вариант. Желательно со скоростью истребителя. Они даже спуститься с вала не успеют, не говоря уже о том, что внизу у подножия тянется одна сплошная западня в виде дороги, с двух сторон зажатой естественными рельефами улья. Первые монстры уже были на расстоянии каких-то десятков метров, когда он услышал отрешенный голос напарника. «Береги голову, братка!» Земля ушла из-под ног. Сознание вспыхнуло мириадой цветных искр и погрузилось во тьму. Теплую, липкую, обволакивающую тело и не желающую его отпускать. Но отпустить все-таки пришлось. Ярослав пропустил момент, когда пришел в себя. Казалось, звуки царапаемого и дробящегося камня преследовали его давно. Открыл глаза. Ослеп? Нет, наверное, там, где рыбник находился сейчас, очень темно. Жмых? Нет ответа. Он пошарил рукой рядом с собой. Пусто. «Жмых, ты где?» Звуки, издаваемые тварями в надежде открыть консервную банку со вкусной тушенкой, участились. «Вот нетерпеливые гады!» «Где-то был фонарь!» «Ага!» Включил свет, пошарил по сторонам. Тело Жмыха лежало рядом. Похоже, напарник был в глубоком обмороке. Славик похлопал по щекам, убедившись, что манипуляции с лицом спутника помогают плохо, попробовал подергать за волосы. Не срослось. Стрижка у Жмыха была короткой. Аккуратно придерживая голову живца. Рефлексы, мать их, неистребимы. Кривится, но на автомате глотает пойло. Оклемается со временем, куда денется. Если успеет проснуться. Мутанты настойчивы в целеустремленности, им тоже не откажешь. Звуки, издаваемые созданиями Стикса, чуявшими добычу, резко усилились. Видимо, у них намечался какой-то прогресс. Надо уходить. Вообще, где он находится? Луч фонаря шарил по сторонам. Металлические стены в форме полусфер с непонятными поручнями ровно посередине. Материал серебристый, похожий на тот, из которого изготавливалось популярное покрытие для сантехники в мире Ярослава. Как его мать? Хром? Да, неважно. Полы, стены и потолок – все покрыто хромом. Только вот с потолком совсем беда. Ярослав прекрасно понимал, что напарник валялся в отключке неспроста. Наверняка жить хотел, вот и пришлось все силы под ноль вычерпать. Главное – голова цела, все остальное вырастет. Отверстие в потолке, через которое спутники провалились в бункер, потеряло свою однородность. Кривые пластины металла перемежались с землей, а кое-где и с ярко-зеленой, наполненной жизнелюбие травой. Нет, через дыру их вполне возможно достать. Ё-моё, опять же жмыха на себе тянуть придется. Коридор был длинным и уходил в непроглядную темноту. В душе Рыбник очень надеялся, что вскоре он найдет надежную, а главное, не запертую с обратной стороны дверь. Мда, вся жизнь впереди, надейся и жди. Ярослав подвинул баул к стене, переместил рюкзак вперед, на спину взвалил тяжеленную тушу бессознательного жмыха и, держа в зубах карманный фонарь, двинулся вперед по тоннелю. Шел бодро, памятуя о том, что его цель – не уйти как можно дальше, а найти приличное укрытие и проворонить возможность изолироваться никак нельзя. В идеале нужно перекрытие шириной 1,5 метра, можно и потолще, а там как получится. Судя по звукам, твари свою работу уже заканчивают. От ушей бредущего вглубь тоннеля Рыбника укрылось интересное обстоятельство. Кусачи Рубер уже упрямо протискивались в дыру, которую ковыряли добрых 2 часа. Выхватив лучом фонаря кусок стены, он заметил проем технического отверстия, крепко закрытого винтовым замком. Подошел, сгрузил жмыха на пол, попытался открыть, то ли смазано было на совесть, то ли просто повезло, но люк поддался. Гостеприимно зияло непроглядной темнотой небольшое круглое отверстие размером со стандартный канализационный люк. Да хотя бы и в дерьме плавать, зато не по запчастям. Рыбник осветил фонарем открывшееся пространство. Так и есть. Паутины спутанных кабелей и трубопроводы. Пол ровный, проем приличный, жмых пролезет. Точнее, Ярослав его туда протянет. Аккуратно пропихнул тело напарника в технический люк и, сняв рюкзак и держа его одной рукой, залез туда сам. Едва он прикрыл дверь, запечатывающую проход, с обратной стороны что-то дернуло. Сука, в последний момент. Ярослав от неожиданности выпустил скобу. Все так же, держа в зубах фонарик, он увидел страшную физиономию твари. Огромные несоразмерные голове зубы, абсолютно лишенные растительности голова и глаза мутные, будто их покрывала пленка катаракты, делали образ мутанта вполне себе готическим. Что до художественных моментов, Рыбнику они были до лампочки. Сработал пресловутый фактор неожиданности. Он рефлекторно отшатнулся, споткнулся о бессознательное тело напарника и упал в страхе, пытаясь закрыть руками лицо. «Я обед!» Чертовски неприятно осознавать, что жизнь закончилась. Хотелось бы провести этот отрезок времени совсем по-другому. С пьяными посиделками на кухне в хорошей компании, путешествуя по еще неизведанному миру, купаясь в роскоши. И чтобы похоронили непременно с музыкой, в гробу из красного дерева и ложем темно-зеленого шелка. Плачущая молодая красавица и толпа преданных друзей, угрюмо бросающих комья черной рассыпчатой земли. Обязательно. а еще фееричный салют, непременно на востоке от могилы. И никак иначе. На меньшее не согласен. Перед глазами пронеслась жизнь. Скучная работа, скучная жена, вечно лезущие не в свое дело дети. Изредка островки праздника, путешествий по миру. Все. Более отвратительного видео Ярослав никогда не видел. Дрянной фильм. А финал и вовсе дерьмо. В его голову не пришла мысль о том, что на ремне висит веский аргумент против таких вот красавцев. Рыбник ждал смерти. «Ура! Ура!» Костлявая старуха в черных лохмотьях, видимо, задевала куда-то свою косу. Ничего не произошло. Наполовину втиснувшись в отверстие, тварь застряла, отчаянно махая руками, украшенными популярным в улье маникюром. Пыталась протиснуться дальше. Габариты не те. Ярослав наконец-то вспомнил про дробовик до этого момента, болтавшийся без дела. «Ну что за дебил? Помирать собрался. Сейчас я тебя, красавчик, приголубю». «Нет, приголублю. Пу**ер». Взял в руки, уверенности в себе явно прибавилось. Нажал на спуск. Голова твари взорвалась тысячи осколков кроваво-красного цвета. Собственно, это и была кровь, а еще были мозги. Рыбник ногой, едва сдерживая брезгливость, пнул мутанта обратно в коридор. На пустующем месте возник еще один. «Ура!» Перестав паниковать, словно рефлексирующая барышня, машинально передернул цевьё, выкидывая гильзу. Прицелился. Отдача знатная. Рыбник успокоил и этого кандидата, не дожидаясь, пока тот решит испробовать ширину отверстия опытным путем. «Ну все, все, ну все, все, хватит». Он искренне надеялся, что тварей было две. Урчания не было слышно, но без лишних объяснений понятно, что слух мог элементарно потерять чувствительность. Кровь качала адреналин. Закрыть проход, пока толпа не набежала. Ждать неизвестно чего или кого было бы определенно глупо. Если не сказать еще хуже. Приблизившись к проему и подсвечивая себе фонариком, он осторожно высунулся наружу. Нет, пусто. По всей видимости, эти две твари были самыми наблюдательными и самыми упорными. Зазывать большое количество гостей смысла нет. Рыбник повернул замок. Можно и выдохнуть. В Ярославе присутствовала толстая еврейская жилка, которая истошно вопила о том, что нужно выбраться в коридор и обчистить тела. Судя по габаритам, мутанты были далеко не на последнем месте пищевой цепочки, а, следовательно, и хабар в них должен быть приличным. «Молчи, жаба! Жадность фрая разгубила! Плавали, знаем!» Спустя час жмых начал приходить в себя. Спутник, до этого сидевший рядом и блуждающий где-то далеко-далеко в своих мыслях, обратил на него свое внимание. «Слышь, братка, мы еще живы?» «Не-а». Напарник попытался приподняться. «И в какую же мы залезли на этот раз?» «Мы не в заднем проходе, а в тоннеле». «А темно как уже. Мне твоя культурность уже поперек горла, братка». «Вырастешь, женишься на ком захочешь, а пока терпи». Жмых встал, потянул фонарь, оценил обстановку. «В глаза не свети». «Вырасти, женишься на ком захочешь», — ехидно передразнивая, проговорил напарник. «Ну чё, братка, пошли, что ли?» «Я думал, ты пробьешь проход наверх». «Индюк тоже думал. Я все свои силы израсходовал, чтобы нас от Орды спасти. Даже не представлял, что смогу такую гору материала вывести. А ты просто земляной ком не мог вокруг нас сделать? Все у тебя, братка, просто. Пойдем. Он отхлебнул из фляги. А сумарь наш где? В коридоре остался. Твари все-таки пробились. Это я вижу по шметкам. Ладно, зато все шары и шарики при нас. И в рюкзаках не очень пусто. Будет возможность, вернемся. Ты место запомнил? Ага, прямо под дырой в потолке. Понятно, братка. Куда идем? Направо или налево? Мы пришли оттуда. Рыбник махнул рукой. Значит, туда и пойдем. Нужно выбираться. Мне эти приключения поперек горла. Домой хочу. Я тоже. Они шли около часа, освещал дорогу Ярослав. Жмых же перестраховывал, держа наготове вал. Слышь, Жмых, а может, наперекур? Пожрать не помешает. Молча остановились, разложили рюкзаки, на спиртовке разогрели нехитрый обед. Жуя галету, рыбник прислушался. Тоннель был однообразным, пустым и очень длинным. Звуки разносились достаточно далеко. Слух резануло жужжание, несвойственное пустым помещениям, в которых ничего не происходит. На вентиляцию тоже было не очень похоже. К тому же воздух, что в коридоре, что в техническом тоннеле, был спертым и отдавал древней затхлостью. А в остальном все как обычно. Бетонные стены, оформленные непонятными трубопроводами различных цветов. А над потолком змеящиеся толстые связки кабелей. Статично, как в пустом аквариуме. Интересно было то, что рыбник больше не заметил ни единой двери или даже люка, ведущих в смежное помещение. Подземелье было прямым, как кишка, и до безобразия длинным. Ярослав мог употребить слово «нескончаемым», но логика подсказывала, что конец есть всему. «Ты слышишь?» Жмых перестал жевать. «Что слышу?» «Жужжание!» «Да я его давно слышу. На компрессор похоже. У нас в ангаре, где я свою фуру на ремонт ставил, была компрессорная установка. Так вот, звук один в один». «И откуда здесь компрессор? К тому же еще и работающий». «Я тебе что, Махатма Ганди? Этот чувак знал ответ на все вопросы, братка». Жмых прищурился. «Ты поел? Тогда пошли искать компрессор. Сдался он тебе? Что-то мне подсказывает, недалеко он тут». «Я не уверен, что нам нужно его искать». До ноздрей Ярослава донесся острый химический запах, который он чувствовал несколькими днями ранее. «Слушай, а это не кисляк, случайно?» Подземелье наполнялось пока еще не очень заметным туманом. Напарник резво встал, закинул рюкзак на плечи. «Погнали! И побыстрее!» Спутники усиленно работали нижними конечностями битых 10 минут, а кислый запах так и не исчезал. Не сговариваясь, они перешли на бег. В перезагрузку попадать было нежелательно, а перспектива остаться овощем, пускающим слюни при любых раскладах, была не очень привлекательной. Осматриваться по сторонам времени не было. Все силы и концентрации уходили на то, чтобы не сбить дыхание при сумасшедшем беге. Туман становился все гуще. Но рыбник, глядя вперед, увидел, что луч фонаря все-таки пробил белесую пелену. Наконец-то! Почти ушли. Прибавив скорость, он поспешил вырваться из перезагружаемой части тоннеля. Споткнувшись о ступеньку, по всей видимости являющуюся границей подземного кластера, рыбник под ржачь Жмыха пропахал солидную часть дистанции, щедро залитый бетоном. «Больно!» «Все, братка, Можем дальше идти спокойно». «Очень рад». Ярослав поднялся, попробовал обтряхнуть одежду, подвигался. Руки-ноги целые, на подбородке неприятная ссадина. Туман сзади начал ощутимо искрить. «Все было бы очень красиво, не будь так печально». Жмых, вглядываясь в кисляк, достал из кармана недожеванную галету. Захрустел. «У меня дядька такой же, как ты был. Чуть что, сразу жрать». «А ничего не поделаешь, братка. Энергии нам требуется гораздо больше, чем на земле». Доживав пресное твердое подобие хлеба, Жмых распотрошил рюкзак, достал оттуда банку тушенки. «Может, хватит? Я и так понял, что все иммунные только тем и занимаются, что жрут и стреляют». «Неправда. Еще спят и пьют». Напарника не смущала близкая перезагрузка. Ярослав подумал, что этот будет есть и при виде горы разорванных трупов. Стикс прекрасно закаляет нервы, а еще пробуждает зверский аппетит. Рыбник было снял рюкзак, чтобы тоже достать там чего-нибудь съестного. Грохнуло. «Fucking animals, why did you start the robot? Entirely without a head». Примечание. Животные. Зачем перезагрузку включили? Совсем без головы? Английское. Конец примечания. Рыбник со Жмыхом повернулись в сторону, откуда ругалась неизвестная барышня. В тоннеле зажегся свет. Миниатюрная девушка или женщина в белом халате стояла к ним спиной, размахивая руками, и с кем-то переговаривалась в пустоте. Ровные стройные ножки в туфлях на кокетливом каблучке и густая копна рыжих кудрявых волос довершали образ. «Кажется, к нам сюда Ляля попала». «Да не простая, а англоязычная». Ярослав немного понимал по-английски, но кроме «fucking animals» и «rabbit» с лету не мог перевести ничего. От пытливого мозга не укрылось то обстоятельство, что дама, прилетевшая неизвестно откуда, слово «перезагрузка» употребила не случайно. «Can I help you?» С трудом вспоминая заученные когда-то фразы разговорного общения, выдавил Ярослав. Девушка вздрогнула, повернулась к мужчинам, красивые ярко-голубые глаза смотрели настороженно. «My name is...» Ярослав ненадолго задумался, размышляя о том, как перевести на английский свое прозвище. «Фишер». Девушка отвечать и не думала. Она вглядывалась в двоих небритых мужиков, одетых в грязный камуфляж и державших при себе оружие, почти что с ужасом. Молчание затягивалось. «Может, подойти ближе?» «Да ну нафиг!» И так волком смотрит. Не хочется начинать знакомство с неприятных моментов. «Слушай, а Ляля красивая? Она иммунная?» «Да». Ярослав повернулся к Жмыху. Краем глаза он уловил быстрое движение тонких девичьих ручонок. В этот момент прогремел выстрел. Красивая Ляля свалилась на пол, а рядом присоединился револьвер. Девушка настолько испугалась страшных небритых дядек, что решила покончить жизнь самоубийством. Жмых подошел, взял с пола карманный Таурус. Нет, это оружие было похоже на него, но что-то в нем было не то, определенно. Жмых вертел в руках дамскую игрушку. Барабан на 5 патронов был почти полон. Одного не хватало. Рыбник, эмоционально вымотанный недавним стрессом и 3-километровым забегом, стоял в недоумении. Зачем она это сделала? Помочь? Врач здесь бесполезен. Не нужно иметь медицинского образования, чтобы понять, девчонка мертва. Перевел взгляд на напарника. Тот, как ни в чем не бывало, укладывал в свой рюкзак очередной трофей. Сейчас попустят. Тишина. Тихо, тихо, тихо. Напрягает. Жмых, тебе не кажется, что люди с нами как-то не уживаются? Ты тоже это заметил? Жалко Лялю. Красивая. Помнишь, я говорил тебе про высокий процент самоубийств среди иммунных? Вот, как говорится, результаты налицо. Мы даже объяснить ей ничего не успели. И вообще, братка, если бы она решила кончить нас, у нее бы это получилось с большей долей вероятности. Спутник разрядил обстановку обычным способом, очередной раз забивая эфир обильным потоком ахинеи. У меня есть мысль, что про перезагрузку она знала. Как минимум, в своей тираде непристойных ругательств это слово она употребила. Думаю, что эта тайна сейчас размазана по вон той стене. Жмых для наглядности указал рукой вправо. Мне больше всего интересно, откуда она взялась и что здесь делала. Если в тоннеле есть дверь, мы могли ее попросту не заметить, увлеченно драпая из зоны перезагрузки. Рыбник, ну раз нам свет зажгли, может, пойдем поищем? Ярослав вздохнул. В Стиксе без приключений не обходится. И сейчас именно напарник предлагает пойти их поискать. Жмых, а может, ты и путь наверх пробьешь? А может, ты на столе станцуешь? Ехидно улыбнулся напарник, обошел тело еще недавно неотразимой девушки. Под ней уже растекалась приличная лужа крови. И чтобы не насобирать на подошвы ошметков, стоило пройти почти вплотную к дальней стене. «Пойдем, братка, нас ждут великие дела!» Рыбник, горестно вздыхая и перебирая порядком уставшими ногами, поплелся за спутником. «А дела-то и вправду оказались великими!»